57. Судьба проделала свой путь, но не сумела разъединить наши сердца. Июнь, 1996, Женевьева Маньян. Я так чувствительна, что когда читаю или слышу слово «кислый», у меня начинает щипать язык и глаза. Все горит. Я смотрю по телевизору рекламу кисленьких леденцов и давлюсь едкой слюной. «Слишком уж ты чувствительная», — говаривала моя мать между двумя тумаками. Похоже, срабатывает принцип сообщающихся сосудов. Душа моя погибла, пропала, годится лишь на корм бродячим псам, и тело оттягивает все на себя. Я переключаю телевизор на другую программу. Но почему нельзя вот так же одним щелчком изменить жизнь? Став безработной, я прописалась в старом кресле и, не зная, что делать, говорю себе: все кончено, назад не вернуться, дело закрыто, они мертвы, похоронены. Я спала, когда позвонил Сван Летелье и наговорил на автоответчик сообщение, из которого я мало что поняла. Сван явно паниковал, был в растерянности, в его убогом мозгу все перепуталось. Я трижды прослушала автоответчик, и, наконец, слова обрели смысл. Мать Леонины Туссен ждала его у ресторана, где он работает поваром. Она похожа на сумасшедшую, не верит, что девочки той ночью ходили на кухню, чтобы приготовить себе шоколад. После суда я решила, что никогда больше не услышу о Леонине, как и об Анаис, Осиан и Надеж. Поплатилась за все директриса, получила 2 года тюрьмы. Ну и слава богу, пусть богатеи тоже хлебнут дерьма. Должна же быть на свете справедливость, хоть изредка. Всегда не выносила эту недотрогу. Мать Леонина Туссен. Дети в лагере были не из местных семей, только буржуа посылают малышей в замок, чтобы они болтыхались в озере. Я думала, что родители навещают могилы, кладут цветы, зажигают свечи и сразу уезжают. Что вынюхивает эта женщина? Чего она хочет? Решила расспросить всех? И меня? Летелье в ужасе, а я давно никого не боюсь. В замке нас было 6. Летелье, Краквей, Лендон, Фонтанель, Пти и я. Вспоминаю, как впервые увидела его. Хотя обычно перед глазами встает наша последняя встреча, и ненависть отравляет кровь, как кислота. Знакомство, если его так назвать, произошло на выпускном празднике детских садов района. Я была в грязной блузке, на меня срыгнул мой младшенький, заболевший из-за жары. Пришлось расстегнуть лишнюю пуговицу, чтобы не опозориться перед людьми. Он даже не посмотрел мне в лицо, только бросил взгляд в вырез. И я вздрогнула, почувствовав резкий прилив желания. Он не заметил меня, а я смотрела только на него, как говорят богатые дамочки. 2 месяца школьных каникул тянулись безрадостно и невыносимо долго. Потом меня наняли прислугой, и в первый день нового учебного года я ждала его, как преданная собачонка. А когда он появился во дворе, чтобы забрать дочь, у меня по коже побежали мурашки размером со слона. Хотелось стать его дичью, которую пристрелили, зажарили, нарезали кусками, чтобы подать горячий. Появлялся он редко, за девочкой почти всегда приходила мать. Впервые он заговорил со мной через много месяцев. Скорее всего, ему в тот день просто нечем было заняться, неким. Он был страстным мужчиной и таким красивым, в футболке и джинсах в обтяжку. От него пахло самцом. Ледяной взгляд голубых глаз раздевал всех баб, даже матерей, сновавших по коридорам, где всегда воняло аммиаком. После уроков я протирала стекла аяксом, водила малышей в сортир. Однажды я решилась и заговорила с ним. Лепетала что-то про очки, которые якобы нашла в шкафчике одного из учеников. «Они, случайно, не ваши?» Он был холоден, как морозильник, стоявший в школьном сарае. «Нет, не мои». Он привык, что женщины на него вешаются, наседают, навязываются. Это было ясно с первого взгляда. У него была внешность проклятого принца, предателя, негодяя, красавца из старых фильмов. В конце года он снизошел до меня, назначил свидание. Ухаживать не собирался, называя время и место, уже раздевал меня взглядом, сказал «вечером и по-быстрому». Мы ведь оба были не свободны. Он не хотел никаких заморочек, не встречался в отелях и трахался в туалетах ночных клубов, под деревьями и на заднем сиденье машин. Я готовилась несколько долгих часов — брила ноги, мазалась кремом Нивея, нанесла на лицо маску из глины, даже на мой длинный нос, надушила подмышки и отвела детей к приятельнице, которая пообещала за ними присмотреть. Она и сама спала с кем ни попадя, и я ее прикрывала. Такие не болтают. Мы должны были встретиться у маленькой скалы. Так местные называли большой валун на выезде из города, похожий на расколотый мингир. Там всегда было темно, мальчишки давным-давно разбили все фонари. Он приехал на мотоцикле, снял шлем, положил на постамент, как человек, заскочивший на несколько минут. Не поздоровался, не спросил, как дела. Я едва смогла улыбнуться, сердце колотилось, как безумное, горло свело спазмом. Новые туфли испачкались и натерли мне ноги до волдырей. Он повернул меня спиной, спустил колготки и трусы, раздвинул ноги, молча, без ласк, сделал, что хотел, и я испытала такой оргазм, что едва не умерла. Помню, что дрожала, как сухой лист, который дерево вознамерилось стряхнуть любой ценой. Потом он уехал, а у меня лопнули волдыри, и я зарыдала. Мать всегда говорила, «Любовь, она для богачей, не для ничтожеств, вроде нас». Все встречи у Мингира проходили одинаково. Я кричала от наслаждения, как свинья, которую режут. Он не знал, что мои крики — это рай и ад, добро и зло, удовольствие и боль, начало конца. Я сходила с ума, чувствуя затылком его жаркое дыхание, просила еще, еще, спрашивала, увидимся через неделю. В то же время он отвечал, ладно. Я всегда приходила первой, всегда. А он мог и не явиться, если находил другую женщину. Я ждала, прислонившись спиной к ледяному камню, выглядывала свет фар его мотоцикла. Это продолжалось много месяцев. В последнюю нашу встречу он приехал на машине и не один. На пассажирском сиденье рядом с ним сидел незнакомый мужчина. Я запаниковала, попыталась уйти, но он схватил меня за руку, больно ущипнул и прошипел сквозь зубы. «Замри, не шевелись, ты принадлежишь мне». И сделал, что хотел. Я услышала, как хлопнула дверца. «Любовь, она для богачей», — он сказал приятелю. «Пользуйся на здоровье». Я сказала «нет», но не воспротивилась. Они уехали. А я так и стояла со спущенными трусами, похожая на сломанную марионетку, лицом к камню, и лизала его. Я забрала детей и переехала. Мы больше не виделись. В дверь стучат. Должно быть, это она. Мать Леонины не пришла на похороны, но должна была однажды появиться. Вот и появилась.